Монастырь как место познавательной деятельности. Монастыри, вроде того, что основал Кассиодор, были явлением, распространенным на Латинском Западе в VI веке, сыгравшим решающую роль в организации знания, его сохранения и распространения, по крайней мере, до XI века, да и позже. После развала системы школ на закате Римской империи основными храмами знаний стали монастыри. Что толкнуло монахов вложить столько труда в сохранение книг, их переписку и иллюстрирование, а порой и в созидание нового знания? В VI веке, после 540 года, в Италии был составлен устав Регула ордена монахов-бенедиктинцев, приписываемый Бенедикту Нурсийскому, годы жизни 480-550. Уже в VIII веке он стал одним из самых известных и распространенных монашеских уставов и вообще одним из самых знаменитых текстов на христианском Западе. Параграф 48 этого устава посвящен труду и учению. Безделье – это враг души, поэтому братья должны быть заняты трудом рук своих в определенное время и также в определенное время заниматься чтением Священного Писания. Поэтому наше мнение таково, что следует найти время и для того, и для другого. То есть от Пасхи до начала октября пусть выходят утром в 1:00 и примерно до 4:00 занимаются необходимой работой, а время с 4:00 и примерно до 6:00 посвятят чтению. Однако от начала октября и до начала 40-днева они будут заниматься чтением до конца 2:00. Время 3-й молитвы, терция, будет установлено в 2:00 и до молитвы 9:00, нона. Все будут выполнять ту работу, которая им указана. Но с первым сигналом 9:00 каждый должен прекратить свое занятие и быть готовым, когда прозвучит второй сигнал. А после трапезы да посвятит себя каждый чтению или псалмам. Напротив того, во времена 40-днева да занимаются своим чтением с утра и до 3:00, а после того до конца 10:00 да выполняют указанную им работу. В тот же период 40 дней да получит каждый из библиотеки одну рукопись и прочтет ее по порядку и целиком. Следует давать им такие рукописи в начале периода 40 дней. Кроме того, следует назначить одного или двух старцев, сеньор, которые будут обходить монастырь в те часы, когда братья свободны для чтения, и наблюдать, нет ли такого брата, которого одолела скука, или преданного безделью, или пустым занятием, и не сосредоточившегося на чтении, и он не только не извлекает никакой пользы для себя, но и отвращает внимание прочих. Такой брат и подобные ему, если будут найдены, упаси Бог, будут наказаны раз и другой. А если он не исправится, следует наложить на него такое наказание в соответствии с уставом, чтобы прочие устрашились. Какова роль чтения в жизни монаха? Каким образом эта роль связана с функцией монастырей как центров знания? Могло ли найтись практическое применение изучению свободных искусств в монастырях? Интеллектуальные занятия воспринимались в Бенедиктинском монастыре как часть богослужения, опус деи, и включались в распорядок дня монаха. Чтобы избежать опасной праздности, монахи должны были быть заняты без перерыва полезным трудом, а переписка рукописей была одним из его видов, и даже за трапезой должны были слушать чтение дежурного чтеца из Священного Писания. Чтению они посвящали от 3 до 5 часов каждый день, а во время Великого Поста, предшествующего Пасхе, и больше. Кроме того, в монастырях изучали математику и астрономию для составления календаря христианских праздников и музыку для литургии. Монахи также занимались переводами, а некоторые составляли исторические хроники. Культурная деятельность в Европе в VI-XI веках была сосредоточена в основном в монастырях, где воспитывались не только будущие монахи, но и ученики, миряне, стремившиеся к знаниям. До XI века монастырские школы были главным образовательным институтом Латинской Европы. В стенах монастыря занимались не только богослужением, там велась интенсивная культурная жизнь. Одним из ее проявлений были большие монастырские библиотеки, как в Монте-Кассино или в Бобио в Италии, в Бекке в Нормандии или в Сан-Галене, Фульде, Райхенау, Тегернзее и Карвее в Германии. В этих библиотеках имелась не только религиозная литература, но и классические сочинения. Так, например, в некоторых монастырях можно было найти любовную лирику римского поэта Овидия, годы жизни 43 до новой эры, 18 новой эры. Правда, эти стихи толковались иносказательно, подобно «Песни песней», но сама возможность читать их в монастырских пределах указывает на определенную открытость. Существовали библиотеки и за пределами монастырей, при дворах королей, епископов и князей, однако они были гораздо меньше монастырских. Интересное описание монастырской библиотеки XIV века дает Умберто Эко в своей книге «Имя розы». В чем, на ваш взгляд, проявлялась ограниченность монастырской системы образования? В раннем Средневековье монастырские школы поддерживали монополию церкви на знания, его распространение и контроль над ним, однако к концу XI века они утрачивают свою исключительность. Реформа в монашеском движении породила новые ордена, которые ставили во главу угла труд и миссионерскую деятельность в ущерб интеллектуальным занятиям. Традиционная бенедиктинская система не выдерживала все возрастающего напора учеников-мирян, ищущих знаний, и не только по техническим причинам, например, из-за нехватки места, но главным образом из-за страха перед проникновением в стены монастыря посторонних. Оно могло нарушить хрупкое равновесие между монахами и учениками-мирянами. Постоянный прирост населения и новый подъем городов требовали смены традиционного образовательного института, который был не способен, да и не пытался удовлетворить все растущий спрос на знания и образование. Отныне центральным образовательным институтом стала кафедральная школа, школа при кафедральном соборе города, подконтрольная епископу. Каким образом церкви удалось сохранить в своих руках монополию на знания? Пока сохранение и распространение знания были сосредоточены в монастырях, эту проблему было легко решить. Правда, все это время культурная и образовательная деятельность проводилась и вне стен монастырей, как приходскими священниками и бродячими учителями, так и при дворах королей и знати. Но она не угрожала центральному положению монастырей, ибо главную роль в ней, как правило, играли священнослужители. Кафедральные школы XI-XII веков приобретали все большее влияние, с одной стороны, благодаря упадку монастырской системы образования, а с другой – в силу демографических изменений и подъема городов. Они явно представляли собой более открытую систему, предназначенную прежде всего для подготовки государственных и церковных чиновников. Однако, несмотря на большее взаимодействие между учителями и учениками, на большую подвижность этой системы и на то, что школы находились в городах, все же их деятельность проходила под неусыпным надзором епископа, и всякое отклонение учителя от принятых правил грозило обвинением в ереси. В XII-XIII веках Франция стала центром культурной и образовательной активности, и в ее кафедральные школы в Шартре, Орлеане, Реймсе, Лионе и в особенности в Париже стекались жаждущие знаний ученики со всего Запада.